Глава 205. Жёлтая груша. Цаньму собрал травы, отсортировал их по виду, затем он обработал лекарствами ногу одноногого и руку старого Ма, после чего купил порошок южных ядовитых насекомых на одном из складов имперского колледжа. Этот порошок состоял из невероятно крохотных насекомых под названием «красные ядовитые насекомые красоты». Разглядеть одного из них мог лишь человек, использующий третий глаз. После того, как насекомых высушили, превращая в пыль, они могли воскреснуть при контакте с кровью. Цанему попросил старого Мая одноногого предоставить немного свежей крови, после чего разбавил в ней порошок. Обработанные красные ядовитые насекомые красоты быстро пришли в движение, отчего казалось, будто красная жидкость, наполняющая два кубка, ожила. Старый Мая одноногие взглянули на кубки. У стариков было необычное зрение, позволившее сразу же заметить насекомых внутри. Десятки тысяч мерзких существ плотно заполнили сосуды, создавая крайне неприятное зрелище. Одноногий улыбнулся. «Мэр, ты планируешь использовать этих насекомых, чтобы вылечить наши конечности? Что это за создание? Они безопасны?» Среди жителей деревни мясник занимал лишь второе место по уровню страха, который он вызывал у молодых девиц. На первом был целитель, любящий выращивать цветы и мелких жуков. Лицо целителя выглядело отвратительно, но еще более отвратительными были его насекомые. Одноногий любил воровать и частенько заглядывал в дома других деревенских. Даже ягоды боярышника в сахарной оболочке, принадлежащие Цаньму, несколько раз таинственно исчезали, однако старик ни разу не осмелился побывать в комнате целителя. Юноша следовал учениям целителя, изучая искусство исцеления, поэтому довольно хорошо разбирался в насекомых. Смотря на существ внутри кубков, одноногий чувствовал, как его волосы встают дыбом. Старика не покидало ощущение, будто какой-то злой маг пытается его отравить. «Одноногий дедушка, не волнуйся. Использование красных ядовитых насекомых красоты было одной из техник Южной префектуры Пятеростков». Цанимо ввёл кровь с насекомыми в вену руки старого Ма и ногу одноногого. Затем он сказал. «Эти существа называются красными ядовитыми насекомыми красоты, потому что некоторые женщины из южных сект используют их, чтобы заморозить процесс старения и сохранить свою красоту. Их тела выглядят живыми даже после смерти». «Выглядят живыми даже после смерти!» Одноногий содрогнулся, продолжая видеть насекомых угрозу. Юноша поместил ногу одноногого и руку старого Ма в медицинский котел. Внутри сосуда уже был готов лекарственный отвар. «Данный вид ядовитых насекомых может съесть мертвую кровь, кожу, слизь на поврежденных мышцах, осколки сломанных костей и другое. Именно поэтому люди, использующие их, могут сохранить свой внешний вид до самой смерти. Дедушка-целитель говорил, что у него были близкие друзья противоположного пола, поселившие красных ядовитых насекомых красоты внутри своего тела. Спустя многие годы они все еще выглядели на 17 лет и были очень узкими. Еще он добавлял, что любит узеньких девочек». Лицо юнца приобрело задумчивый вид. «Что значит узенькое?» Одноногий ответил. «Ты слишком молод, чтобы думать о таком бреде. Можно мне этих жуков?» Среди купленных духовных трав Цанему нашел семя, после чего поднял пол посреди главной комнаты, открывая нефритовую почву под ним. «Конечно. Однако у этих ядовитых жуков есть один серьезный недостаток. Они начинают есть здоровую плоть и кровь, как только проголодаются, поэтому люди, использующие их, постоянно нуждаются в свежей крови. Со временем количество жуков в организме увеличивается, и их аппетит, соответственно, тоже». Немного порывшись в своем мешке, Цанему достал бутылку воды из нефритового драконьего озера, чтобы полить землю. «Дедушка-целитель говорил, что на землях Пятеростков женщины зачастую соблазняют сильных молодых мужчин. После ночи веселий от их жертв остается лишь кожа, эссенция и кровь высасываются из тел, дабы прокормить красных ядовитых насекомых красоты». Одноногий строгнулся. Между тем, политая почва немедленно вздулась, и сквозь нее пробился нежный росток, постепенно увеличиваясь в размерах, достаточно быстро, чтобы заметить это невооруженным глазом. Цаньмо начал исполнять технику трех эликсиров тела тирана, не прекращая ходить вокруг крохотного растения в центре комнаты. Затем он использовал технику создания земного эона, отправляя всяческие мудры в сторону ростка. В тот момент, когда пальцы и ладонь юноши касались листка, они немедленно отлетали обратно. Когда ветви и листья вступали в контакт с кожей, раздавался тихий звон, напоминающий гругуцине. В главной комнате звучал мелодичный ритм. Юноша сделал шаг вперед, с помощью своей техники создания земного эона, ускоряя рост крохотного дерева. и вскоре она достигла размера взрослого человека, покрываясь пышными зелеными листьями. Затем на нем появились зеленые почки, превращающиеся в белоснежный цвет груши. Репутация красных ядовитых насекомых красоты не слишком хороша, поэтому когда я отправился купить их на складе Имперского колледжа, учитель спросил, для чего они мне. Он сказал, что многие женщины из королевских и графских семей любят подобные вещи, к тому же некоторые консорты из дворца тоже используют этих существ, поэтому зал высшего исцеления изменил насекомых так, чтобы они не могли размножаться. Ходьба Цаньмо не прекращалась, как и движение его рук. Мудры продолжили сыпаться, напоминая Гуань-инь, щелкающую своими пальцами. Цвет груши на дереве высох и осыпался, и на его месте появились зеленые плоды. Эти фрукты были размером с большой палец, маленькие утонченные, однако под воздействием мудра Цаньмо плоды медленно продолжили расти. Имперский лекарь Ю даже смог создать пилюлю избавления от насекомых, так что когда красные ядовитые насекомые красоты начинали есть живую плоть, человек мог использовать это лекарство, дабы убить всех опасных существ, живущих внутри его тела. Изменив свою технику создания, Цаньмо продолжил ускорять процесс созревания фруктов, и зеленые груши вскоре стали размером с кулак. Я попросил учителя на складе показать мне пилюлю избавления от насекомых. В ней использовали самые обычные ингредиенты. Однако готовое лекарство продается по заоблачной цене. Чтобы купить одну дозу, не хватит даже зарплаты самого имперского наставника. Продавец сказал мне, что именно это открытие позволило лекарю Ю стать самым богатым из имперских лекарей. Глаза одноногого загорелись. «Имперский лекарь Ю богат?» Груши на дереве наконец пожелтели, начав издавать сладкий фруктовый аромат. Сорвав несколько плодов с дерева, Цаньмо подал их старому Май одноногому. Двое мужчин откусили по куску. И ощутив, как сладкий вкус заполняет их рты, восхищенно воскликнули. «Что за заклятие божественный врач использовал для превращения груш?» — спросил старый Ма. Юноша покраснел и ответил. «Дедушка, перестань давно издеваться. Это техника создания земного эона, которой меня обучила бабуля». «Техника создания земного эона?» Старый Ма и одноногие с тревогой посмотрели друг на друга, и последний пробормотал. «Я видел, как старые осы используют эту технику для обработки солнечного света. В полдень пять сердец повернулись к небу, собирая санкцию солнца, отчего с небес на землю полетели огненные тучи. Зрелище было настолько ужасающим, что я с первого взгляда понял, что предо мной первоклассная техника дьявольского пути. С ее помощью старуха поджарила многих людей до смерти, что не слишком напоминало то, что ты только что сделал». Цаньмо был ошеломлен. «Я что, неправильно ее совершенствовал?» Старый Ма не согласился. «Ты не совершенствовал ее неправильно. Ты исполнил технику в чистом виде, в то время как старая Сы, если мне память не изменяет, была человеком, сбившимся с правильного пути. Солнце наполняет всех живых существ, так что, по идее, оно должно быть использовано именно таким образом». Юноша сорвал еще несколько груш, разрезал их напополам и бросил в лекарственный отвар. «Я использую красных ядовитых насекомых красоты, чтобы избавиться от умерших тканей, после чего заставлю всех лишних существ вылезти наружу с помощью лекарства. Жуки не навредят вашим конечностям. Желтая груша — ингредиент, усиливающий лекарственную энергию других составляющих. Конечно, они довольно вкусные, но с них также есть и медицинская польза». Его знания о искусстве лечения превосходили даже имперского лекаря Ю. Старик использовал пилюлю избавления от насекомых, чтобы отравить красных ядовитых насекомых красоты, поэтому они оставались в теле, медленно разлагаясь. В свою очередь, Цаньмо просто вынуждал существ покинуть организм хозяина, не оставляя малейшего следа. Кроме того, лекарственный отвар, приготовленный юношей, помогал улучшить циркуляцию крови, активируя процессы внутри руки старого Ма и ноги одноногого, что помогало восстановить их жизненную силу. Как только конечности полностью вернутся к жизни, он сможет присоединить их обратно. Цаньмо сорвал остальные груши, наполнив ими целую корзину. Затем он вырвал дерево с корнями и вынес его во двор. Подозвав к себе Хулин-Эра Целиня, юноша угостил их плодами с дерева. Лиса откусила маленький кусочек, начав неконтролируемо восклицать от удивления. Целинь тоже съел несколько штук. Хоть это и не были духовные пилюли алого огня, он ел их с огромным удовольствием. Громадине пришло время немного похудеть. Уставившись на дракономордого, подумал про себя парень. Если он продолжит питаться, как раньше, то окажется не в силах летать на своих огненных тучах. Одноногий уже не мог сидеть спокойно. Проведя полдня в доме Цаньмо, он начал ныть, что хочет пройтись. Старый Ма волновался, что тот встретит имперского наставника, поэтому решил составить ему компанию. Старый Ма был человеком, которому одноногий всегда прислушивался. Он вызывал уважение и страх, поэтому вор никогда не посмел бы идти против его воли. Даже если бы парочка исчезла на долгое время, Цэньмо не о чем было беспокоиться. Имперский наставник Вечного Мира тоже был сильно ранен, поэтому при встрече с одноногим преимущество могло бы оказаться не на его стороне. Кроме того, старый Ма был самым сдержанным человеком в деревне, в его компании одноногий не смог бы дурачиться. Прошло несколько дней, и имперские ученики, отправившись на фронт, уже вернулись в колледж. В префектуре Лиджо, возле реки Вздымающейся и его езде оленя, им попадались последователи секты Великой Горы, вызывающей дьяволов, секта Девяти Призраков, поднимающая мертвых, и культ Бессмертного Трупа, контролирующий зомби. Попав под внезапную атаку генерала Сяо И, 30% имперских учеников, принявших участие в битве, погибли. Они были лучшими из лучших, поэтому можно было с уверенностью утверждать, что империя понесла огромные потери. Имперские ученики, вошедшие в черный туман, были убиты до последнего. К счастью, главные силы имперской армии под командованием имперского наставника смогли подавить восстание на реке Вздымающейся. Генерал Ю Юань Чуюнь смог собрать достаточные силы для того, чтобы уничтожить призванного дьявольского бога и очистить путь к вратам потустороннего мира. Губернатор префектуры Лиджоу Ю Юань Чуюй повела своих солдат через реку, дабы остановить генерала Сяо И, и лишь когда обе части ее армии вступили в кровавое сражение, силы противника были подавлены. Мечи Ю Юань Чуюй и Ю Юань Чуюнь гармонично взмахнули на закате солнца над вздымающейся. В то же время солнце из мечей, наполовину погруженное в воду, убило бесчисленных людей из мятежной армии. С неба шел настоящий дождь из летающих кораблей и трупов. Генералу Сяо И не осталось ничего, кроме как отступить. Только тогда армии Ю Юань Чуюй и Чуюнь пересекли реку, а хаос префектуры Лиджоу был подавлен. После этого они проверили всех имперских учеников, лишь тогда осознав, насколько огромную потерю понесли. В битве погибли даже некоторые члены дирекции, пытающиеся защитить своих студентов от призванного дьявола. Затем многие ученики отправились вместе со своими учителями, дабы подавить остатки восстания, и только когда имперский наставник вернулся в имперский двор, учения закончились, и студенты смогли вернуться обратно в имперский колледж. Именно поэтому они прибыли позже, чем Цэньмо. Из-за огромных потерь Гулин Уань был вынужден взять на себя ответственность и попросил императора наказать его в соответствии с содеянным. В результате ректор лишился зарплаты на полгода и был понижен до 4-го ранга. Хоть старик все еще остался во главе имперского колледжа, ему не удалось избежать своей судьбы. Гулин Уань приказал составить список жертв, надеясь увидеть в нем имя Цэньмо, однако к его огромному разочарованию юнец все еще ходил среди живых. Закончив со списком, он немедленно направился во дворец, чтобы встретиться с императором. По пути он встретил евнуха, который обычно объявлял императорские указы, идущего в сторону колледжа. Гулин Уань немедленно спросил: «Евнух, ты несешь что-то в имперский колледж?» Тот улыбнулся в ответ: «Поздравления, мой господин! Имперский академик получил высокие заслуги при подавлении восстания, что спасло многих ваших учеников. Его Величество приказал мне передать юноше указ и повысить его официальное звание». Выражение лица Гулин Уаня застыло, и он сердито сказал: «Он выполнил свои прямые обязанности! За что ему награда?» Его Величество сказал, что некоторые люди не могут справиться даже со своими прямыми обязанностями. Поэтому он решил использовать этот случай как предупреждение для других.